И кучи столов не стало. На этом месте стоял только силуэт Мамака, которая держала в руках священные мечи Алтуру и Тарадемадры, и на ее лице не было обычной улыбки. «Как такое может быть? Почему? Их же нельзя сломать! Ты не должна была выбраться!» Что бы там ни бормотала королева, Мамака свободно стояла на земле. Мамака уставилась на королеву и медленно пошла к ней. «Есть моменты, которые я не забуду никогда в жизни. Момент, когда мой ребенок появился на свет. Именно тогда я поняла, что я готова умереть за своего ребенка. День, когда он впервые засмеялся. День, когда он впервые назвал меня мамой. Я никогда их не забуду, потому что я мать». Мамака произносила это, приближая шаг за шагом. «Разве может существовать кто-то, способный забыть эту радость? С этой радостью не сравнится ничего, ни одна вещь в этом мире. И все эти моменты остаются только между нами. Именно это и есть отношение между родителями и детьми. Почему весь этот свет ты пытаешься? Мне очень сложно это понять. Я чувствую гнев, но еще мне очень грустно». Поднимая лицо, Мамака взглянула на королеву со страданием. Но даже перед этим взглядом королева осталась верна себе. «А еще я верю, ты тоже мать, значит, можешь все это вспомнить. Нет, я заставлю тебя вспомнить, любой ценой, ради Вайстян, твоего ребенка». «Такой шанс, конечно, выпадает очень редко, но я, пожалуй, откажусь. Я потеряла к этому интерес, не нужны мне дети, я могу и одна в этом мире пожить. Потому что у меня есть сила, и этой силой я могу заставить любого делать все, что я захочу». «Тогда я сокрушу эту мелочную силу, которая заставляет тебя считать, что ты могущественна. Может, после этого ты все поймешь». «Как глупо, думаешь, справишься?» «Да, справлюсь, потому что сын, которым я так горжусь, будет рядом. Правда же, Маккун?» Обратившись к Масата, Мамака повернулась со своей обычной улыбкой на лице. Улыбкой настолько молодой, что никто и подумать не может, что эта женщина его мать. Хороший знак. И как сын, которым она гордится, я не могу выставить на показ свои уродливые стороны. Масата бросил оставшиеся силы на то, чтобы подняться. Наконец он встал, поднял свой меч и побежал к Мамака, не обращая внимания на раны. Осталась только одна вещь, которую он должен сказать, несмотря ни на что. «Конечно, я говорил очень много всего эгоистичного, и я хочу извиниться. А еще... спасибо, я рад, что ты моя мама». «Конечно, не за что». Итак, финальная схватка. Мать и сын стали плечом к плечу, встретившись с врагом, которого они должны повергнуть. Королева была наготове. Гримуар уже был у нее в руках. Верный признак того, что магия скоро будет использована. Однако за секунду перед этим... «Масата-сан, лови!» Голос раздался из-за спины. Когда парень повернулся, Порта бросила ему прямо в руки небольшой кристалл. «Пожалуйста, подбросьте его в воздух, так он активируется». Как и сказала Порта, парень поймал кристалл и кинул его вверх. Кристалл засветился, и по земле будто бы прошла какая-то непонятная волна. Эта волна прошлась по всему полю боя. С Мамакой ничего не произошло, с Масатой ничего не произошло. С Ширасой и Вайс, все еще лежавшей в гробу, тоже ничего не произошло. Магия королевы оказалась запечатана. «Что за фигня? Это невозможно!» «Вы с дочуркой даже выражаетесь одинаково. Отличная работа, Порта!» «Вы мне льстите, я рада, что оказалась полезной». «Вперед, мам, научим эту тетку, что такое детско-родительские отношения». «Да, вперед!» Масата побежал, но его телу и просто стоять-то было сложно, однако парень не мог упустить такой шанс, перехватить инициативу и победить в один заход. Масата напал. Добежав до королевы, магия которой была запечатана, он сделал выпад, опуская небесную твердь сверху вниз. Один из темных вихрей возле королевы разлетался на куски. «Это же обычное запечатывание, я рассею его за секунду!» «Я тебе не позволю!» Вслед за Масата и Мамака ударила мечом. Она ударила мечом в правой руке Тарадемадры. Множество каменных клинков поднялось из-под земли и атаковало королеву. Второе темное завихрение было разрушено. Мамака все еще могла атаковать, но паникующая королева крикнула, обращаясь к женщине. «Погоди минутку, значит, тебя зовут Мамака-сан, так ведь? Мама этого мальчика, правильно?» «Правильно, я мамочка Маккуна, а что такое?» «Значит, у тебя тоже должны были быть такие мысли, правда же? Разве тебя не цепляли его эгоистичные слова и действия? Разве ты никогда не чувствовала себя ужасно? Такое же было?» «Это... Внезапно Мамака остановилась. Масата тоже было очень интересно услышать ответ, и поэтому он замер, даже не осознавая этого. Но мама, которую зовут Мамака, ни секунды не сомневалась. «Посмотрим. Мне было грустно, мне было трудно, но я поняла. Иногда дети расстраивают». «Иногда расстраивают, значит? Вот именно таких вещей я и...» «То, о чем ты говорила, это правда. Я тоже испытывала подобные ощущения. Родители ведь простые люди. Невозможно всегда оставаться спокойными. Невозможно прощать абсолютно все. Мы же не боги». «Вот оно! И поэтому...» «Но потом я осознала, сближаясь со своим ребенком, я кое-что почувствовала. И это что-то ощущаешь только когда твой ребенок остается рядом с тобой. Это сокровенное чувство нельзя ощутить, если у тебя нет детей. Вот поэтому...» Мамака ударила алтурой. Водяные пули, созданные волной от меча, безжалостно впились в тело королевы. «Ах!» Она получила урон. «Именно поэтому я принимаю своего ребенка, каким он есть, принимаю все, что в нем есть, всегда остаюсь на его стороне, и я никогда его не брошу, что бы ни случилось!» Произнося эту фразу, Мамака начала яростно атаковать королеву. Королева сплюнула, ее лицо было красным. «Не пытайся меня обмануть, я этого не признаю, это просто ваши идеалы, в реальности все совершенно по-другому, я права, и только я!» Дети думают только о себе и жутко раздражают. На защиту королевы прыгнули синий кролик, создание из вихрей и драгоценных камней и бабочка с крыльями и ушами. Королева позвала их. Но это не помогало, Масата вступил в перепалку. «Хватит причитать, твоя дочь отчаянно пытается до тебя достучаться, пойми уже!» Удар небесной тверди сразил синего кролика. Мамака продолжила. «Я отлично понимаю всю эту боль, и только родитель может ее вынести. Хватит убегать, поговори со своим ребенком!» Женщина атаковала. Каменные шипы Тарадемадры разрушили вихреобразное создание. Однако бабочка смогла уклониться от всех атак и начала набирать скорость. В тот же момент... «Супрала магия Перумерари! Огненный взрыв!» Прямо в воздухе появилось пламя, превратив бабочку в угли. «Следующая слабость!» Второе заклинание ослабило защиту королевы. Разумеется, двойным заклинанием воспользовалась Вайс. После того, как Порта воскресила девушку, она быстро пришла в себя и разобралась с оставшимся прислужником и ослабила королеву. «Мама, перестань уже! Пусть тебя хорошенько стукнут по голове, а потом давай поговорим. Чтобы мы друг друга не наговорили, я не могу ненавидеть свою маму, потому что я все еще твой ребенок». «Геня, ты?» «Сейчас! Масата! Мамака-сан! Не надо сдерживаться! Просто сделайте это!» «Я вам не позволю! Ко мне!» Повинуясь команде королевы, темные вихри, защищавшие ее, превратились в два черных, как ночь крыла, идеально устроившуюся у женщины на спине. Она попыталась бежать, точнее улететь. Наверное, она думала, что в воздухе ее не достать. Слишком уж оптимистично, хотя стоит отметить, что это удобный способ для бегства. «Макун, это твой выход! Пожалуйста, действуй!» «Ага, я разберусь с любым летающим врагом!» Священный меч, предназначенный для борьбы с врагами в воздухе, свистнул. Выпущенная Масата воздушная волна срубила одно из крыльев. Однокрылая дива лица начала падать недалеко. «Мам, заканчивай!» «Сила мамочки! Не забывай, что ты тоже мама!» Две почти одновременных атаки от Мамака, каменные клинки и водные пули вырвались почти одновременно. Эти атаки практически всегда достигают своей цели. Живот королевы пронзили клинки и пули. Все решено. «Ах, невозможно! Я проиграла!» Побежденная королева падала на землю. В глазах у нее было удивление, а руки она прижимала к ранам на животе. Но она не рухнула на землю. Ее падение замедлилось. А потом ее и вовсе поймали. «Геня?» Дочь поймала ее в объятия. Обнимая мать сзади, девушка уткнулась лицом в спину матери и молчала. Королева погладила руку девушки и проронила слезинку. Очень спокойная и трогательная сцена. «Мам, спасибо тебе за старание». «Ты тоже очень хорошо постарался, Макун!» Пытаясь не мешать тем двоим, стоящим неподалеку, Масата и Мамака отбили тихое верное 5. «Я тоже». «Опс, не то чтобы я тебя забыл». «Порта-тян, спасибо тебе за твою поддержку!» Они снова отбили тихое верхнее 5, но уже втроем. Вот так и закончилась битва.